Гаврил Ардельонович молчал и смотрел презрительно. «Не хотите? Выдержать характер намерены, воля ваша. С своей стороны буду краток по возможности». «Два или три раза услышал я сегодня упрек в гостеприимстве. Это несправедливо. Приглашаю меня к себе, вы сами меня ловили в сети. Вы рассчитывали, что я хочу отомстить князю? Вы услышали к тому же, что Аглая Ивановна изъявила ко мне участие и прочла мою исповедь, рассчитывая почему-то, что я весь так и передамся в ваши интересы? Вы надеялись, что, может быть, найдете во мне подмогу? Я не объясняюсь подробнее. С вашей стороны тоже не требую ни признания, ни подтверждения. Довольно того, что я вас оставляю с вашей совестью и что мы отлично понимаем теперь друг друга». «Новый бог знает, что из самого обыкновенного дела делаете!» — вскричала Варя. «Я сказал тебе, сплетник и мальчишка!» — промолвил Ганя. «Позвольте, Варвара Ардельонна, я продолжаю. Князя я, конечно, не могу ни любить, ни уважать, но этот человек решительно добрый, хотя и смешной. Но ненавидеть мне его было бы совершенно не за что. Я не подал виду вашему братцу, когда он сам подстрекал меня против князя. Я именно рассчитывал посмеяться при развязке. Я знал, что ваш брат мне проговорится и промахнется в высшей степени. Так и случилось». Я готов теперь пощадить его, но единственно из уважения к вам, Варвара Ардельонна, но разъяснив вам, что меня не так-то легко поймать на удочку, я разъясняю вам и то, почему мне так хотелось поставить вашего братца пред собой в дураки. Знаете, что я исполнил это из ненависти, сознаюсь откровенно, умирая, потому что я все-таки умру, хоть и потолстел, как вы уверяете, умирая, я почувствовал, что уйду в рай, несравненно спокойнее, если успею одурачить хоть одного представителя того бесчисленного сорта людей, который преследовал меня всю мою жизнь, который я ненавидел всю мою жизнь и которого таким выпуклым изображением служит многоуважаемый брат ваш. Ненавижу я вас, Гаврил Ардельонович, единственно за то, вам это, может быть, покажется удивительным, единственно за то, что вы тип и воплощение, олицетворение и верх самой наглой, самой самодовольной, самой пошлой и гадкой ординарности. Вы — ординарность! Напыщенная, ординарность не сомневающаяся и олимпически успокоенная. Вы рутина из рутин, ни малейшей собственной идеи не суждено воплотиться ни в уме, ни в сердце вашем никогда, но вы завистливы бесконечно. Вы твердо убеждены, что вы величайший гений, но сомнение все-таки посещает вас иногда в черные минуты, и вы злитесь и завидуете. О, у вас еще есть черные точки на горизонте. Они пройдут, когда вы поглупеете окончательно, что недалеко. Но все-таки вам предстоит длинный и разнообразный путь, не скажу веселый, и этому рад. Во-первых, предрекаю вам, что вы не достигнете известной особы. «Ну, это невыносимо!» — вскричала Варя. «Кончите ли вы, противная злючка?» Ганя побледнел, дрожал и молчал. Ипполит остановился. Пристально и с наслаждением посмотрел на него, перевел свои глаза на Варю, усмехнулся, поклонился и вышел, не прибавив более ни единого слова.